Да, у этого человека есть душа. Душа. Я уже и не чаяла ее найти в мужчине. Минутку, перебила я его. По каким причинам? Он посмотрел на меня, я посмотрела на него, и уже не было нужды в каких-либо объяснениях. В таком случае я, пожалуй, готова отказаться от правды. Я выпалила это, прежде чем поняла, что не следовало этого говорить. На лице его вспыхнула улыбка. В таком случае у меня развеялись последние сомнения, что вам следует это сказать. Я рад, что вы именно такая. Я не стала уточнять, какая именно, и не стала его разубеждать. Пусть думает, что я какая-то особенная, пусть не сразу разочаруется во мне, и чем дольше продлится его заблуждение, тем лучше. Ну, тогда я слушаю. Этот прибор, сказал он, указывая на магнитофон, был установлен в машине Мадлен. Он включался автоматически, когда водитель занимал место и когда одновременно с этим открывалась правая дверца. Мы руководствовались соображением, что пассажир, как правило, садится в машину через правую дверцу, а водитель, находясь в одиночестве, обычно не разговаривает. Тогда у нас еще не было контакта с вами, поэтому мы пытались таким путем получить информацию. Сами понимаете, здесь записаны только обрывки разговоров. Мадлен прибыла в Польшу сразу же после вашего бегства на яхте и немедленно установила связь с вашим другом. «Не уверена, что это слово сюда подходит», — заметила я. «Я тоже не уверен. Так вот, ей поручили собрать все сведения о вас. Вы знаете, что никаких сведений не было. Как только вас обнаружили во Франции, ее отозвали, но она не сразу покинула Польшу, а задержалась здесь на свой страх и риск, вызывая тем самым недовольство шефа». «А кем она, собственно, была? Любовницей шефа?» «И это тоже. Главная же ее роль в гангстерской шайке — выполнять задания, с которыми мужчина не справился бы. Во второй раз она прибыла сюда после вашего бегства из замка Шумон и оставалась до самого последнего времени. Она была уверена, что со своей внешностью добьется всего, но просчиталась. Вот эти записи относятся к самому последнему периоду. Хотите послушать?» «Хочу». Он что-то покрутил в маленьком магнитофоне, раздался тихий щелчок, и послышался голос, слегка приглушенный шумом двигателей. «Что случилось?» Вопрос был задан по-немецки. Голос принадлежал женщине. «Я получил известие. На сей раз говорил дьявол, тоже по-немецки». «Какое известие? Говори же». Пауза. Слышнее стал шум мотора. «А что я получу?» «Перестань. Получишь сразу все. Но сначала надо ее найти». «Она нашлась. Что я получу за то, что сообщу, где она находится?» Пауза. «Что хочешь?» Опять пауза. 10 000. И подтверждение о перечислении суммы на мой счет. Из-за шума мотора нельзя было расслышать, о чем они говорили дальше. Потом пробился голос дьявола. «Хочу увидеть эти деньги». «Хорошо, завтра получишь подтверждение». «Какой банк?» «Лионский кредит». «Хорошо, говори». «Послезавтра через границу в Колбаскове бежевым ягуаром через Берлин. Это точно? Откуда ты узнал?» «Полчаса назад она звонила из Нанси». Опять усилился шум мотора, трудно было разобрать отдельные слова. Из того, что удавалось понять, можно было сделать вывод, что в машине обсуждался вопрос, как добраться до Колбаскова. Кажется, они договорились ехать вместе на ее машине. Молча наблюдал я за тем, как представитель Интерпола менял пленку. Противоречивые чувства бушевали во мне. Возмущение и удовлетворение. Жалость и отвращение, ненависть, горечь.